Блиц-глава. Ответы на популярные вопросы. Вопрос. Как можно похудеть? Я хочу похудеть. Ответ. Программа «Алхимия стройности» предлагает уникальный подход к похудению, ориентированный на женщин в возрасте 30 лет и старше. Эта программа не просто о снижении веса, она нацелена на создание устойчивых изменений в образе жизни и восприятии своего тела. Кому подойдет? Женщинам, стремящимся к устойчивым результатам, если вы устали от временных диет и хотите добиться реальных изменений, алхимия стройности поможет не только сбросить лишние килограммы, но и закрепить достигнутые результаты. Тем, кто ищет комплексный подход, программа включает в себя не только рекомендации по питанию, но и психологические аспекты, что делает ее более эффективной. Она учитывает индивидуальные особенности каждой участницы, помогая справиться с эмоциональными и психологическими барьерами, которые могут мешать похудению. Основные принципы программы. Сбалансированное питание. Программа предлагает рекомендации по питанию, которые помогут научиться выбирать полезные продукты и контролировать калорийность рациона. Разработаны 10 программ питания под разные запросы. Кето-диета, безлактозное, безглютеновое питание, питание на пару, анти-эйдж питание, экспресс-сушка, питание по протоколу, базовое питание, питание на интервальном голодании, питание при ГВ. Это комплексное решение задачи. Физическая активность. Включение регулярных физических нагрузок в повседневную жизнь – ключевой аспект для достижения и поддержания желаемого веса. Домашние тренировки – это простой и эффективный путь к красивой фигуре. Учитывая бешеный ритм жизни, вы сможете выполнять комплекс упражнений из расчета 20-30 минут в день в любое время суток. Психологическая поддержка. Участницы программы получают доступ к материалам и занятиям, которые помогают изменить отношение к еде и своему телу, что способствует более глубокому пониманию своих привычек и мотивов. В руках раскрывается глубинное понимание работы механизмов, влияющих на состояние и самочувствие. Почему алхимия стройности? Индивидуальный подход. Каждая женщина уникальна. Программа учитывает это, предлагая персонализированные рекомендации. Долгосрочные результаты. Основная цель программы – не просто похудеть, а научиться держать здоровый вес на протяжении всей жизни. Поддержка сообщества. Участницы программы могут общаться и делиться опытом, что создает дополнительную мотивацию и поддержку. Таким образом, алхимия стройности – это не просто программа похудения, а целая философия, направленная на гармонизацию тела и сознания, что делает ее идеальным выбором для женщин, стремящихся к устойчивым изменениям в своей жизни. Вопрос. Мне не помогают препараты для похудения. Что делать? Ответ. С точки зрения медицины, не все препараты для похудения эффективны, и их действие может значительно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Многие препараты для похудения действуют по различным механизмам, и их эффективность может быть ограничена. Например, некоторые из них направлены на снижение усвоения жиров или углеводов, такие как орлистат и акарбоза, которые препятствуют перевариванию питательных веществ, что может привести к снижению калорийности рациона. Однако эти препараты не могут обеспечить значительное снижение веса без сочетания с диетой и физической активностью. Кроме того, многие современные препараты, такие как семаглутиды, могут быть эффективны на начальных этапах, но их действие ослабевает со временем, что требует постоянного контроля и возможной коррекции терапии. Это подчеркивает важность комплексного подхода к похудению, который включает не только медикаментозное лечение, но и изменения в образе жизни. Индивидуальные особенности, такие как генетика, метаболизм и гормональный фон, играют ключевую роль в процессе похудения. У женщин, например, метаболизм может работать медленнее, что затрудняет потерю веса. Также генетические факторы могут влиять на распределение жировых отложений, что делает похудение в определенных зонах более сложным. Психологические аспекты также имеют значение. Эмоциональное состояние и отношение к еде могут существенно влиять на пищевые привычки и, следовательно, на результаты похудения. Создание дефицита калорий, то есть потребление меньшего количества калорий, чем организм расходует, является основным принципом похудения, но его достижение может быть затруднено из-за этих факторов. Правильное питание и активный образ жизни являются основополагающими для успешного похудения. Сбалансированный рацион, включающий разнообразные продукты, такие как фрукты, овощи, белки и здоровые жиры, способствует улучшению обмена веществ и поддержанию энергии. Важно также учитывать, что резкие ограничения в питании могут привести к срывам и негативным последствиям для здоровья. Поэтому рекомендуется избегать строгих диет и вместо этого сосредоточиться на устойчивых изменениях в образе жизни, которые можно поддерживать в долгосрочной перспективе. В заключение, хотя препараты для похудения могут быть дополнением к диете и физической активности, их эффективность зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности организма и образа жизни. Комплексный подход с правильным питанием и физической активностью является наиболее надежным способом достижения и поддержания здорового веса. Вопрос. Как смузи способны помочь в похудении? Ответ. Смузи, содержащие киви, сельдерей, зеленое яблоко и укроп, могут быть полезными для похудения благодаря нескольким ключевым аспектам, связанным с их составом и воздействием на организм. Киви богат витамином С, клетчаткой и антиоксидантами. Клетчатка способствует улучшению пищеварения и помогает поддерживать чувство сытости, что может снизить общее потребление калорий. Кроме того, киви содержит актинидин, который улучшает усвоение белков и способствует метаболизму. Сельдерей содержит много воды и мало калорий, что делает его отличным ингредиентом для смузи. Он богат клетчаткой, помогает улучшить пищеварение и способствует чувству насыщения. Сельдерей также содержит флавоноиды, которые помогают в снижении воспаления и улучшении обмена веществ. Зеленые яблоки, особенно сорта Granny Smith, содержат много клетчатки и пектинов, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и способствуют чувству сытости. Они также содержат антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца и улучшают обмен веществ. Укроп не только добавляет вкуса, но и богат витаминами и минералами. Он помогает в улучшении пищеварения и обладает легким мочегонным эффектом, что способствует выведению лишней жидкости из организма. Вода является основным компонентом смузи, который поддерживает гидратацию. Употребление достаточного количества жидкости помогает контролировать аппетит и улучшает обмен веществ. Как работают смузи? Первое. Снижение калорийности. Смузи из этих ингредиентов имеют низкую калорийность, что позволяет включать их в рацион без значительного увеличения общего калорийного потребления. Второе. Улучшение пищеварения. Высокое содержание клетчатки способствует нормализации работы кишечника, что помогает в снижении веса и улучшении общего состояния здоровья. Третье. Снижение аппетита. Комбинация клетчатки и воды в смузи помогает дольше сохранять чувство сытости, что приводит к уменьшению перекусов и снижению общего потребления калорий. Четвертое. Ускорение метаболизма. Некоторые компоненты, такие как киви и укроп, способствует ускорению обмена веществ, что также помогает в процессе похудения. Смузи из киви, сельдерея, зеленого яблока и укропа могут стать полезным дополнением к диете для похудения благодаря низкому содержанию калорий, высокому содержанию клетчатки и способности улучшать пищеварение. Регулярное употребление таких смузи в сочетании с физической активностью и сбалансированным питанием способствует достижению целей по снижению веса. Вопрос. Мне 48 лет, и я не могу похудеть. Что делать? Ответ. Для женщин старше 40 лет процесс похудения может быть сложным из-за изменений в обмене веществ и гормональном фоне, особенно в период менопаузы. рассмотрим ключевые аспекты, которые помогут в этом процессе с медицинской точки зрения. Начиная с 27 лет, обмен веществ замедляется на 10% каждые 5 лет. В период менопаузы это замедление становится более выраженным из-за снижения уровня половых гормонов, что приводит к перераспределению жировой ткани, особенно в области талии и бедер. У 60% женщин после наступления менопаузы наблюдается увеличение массы тела на более чем 2 кг в год. Как себе помочь? Первое. Сбалансированное питание. Важно следить за рационом, избегая строгих монодиет, которые могут привести к дефициту питательных веществ. Рекомендуется включать в рацион разнообразные продукты, богатые белками, клетчаткой, витаминами и минералами. Второе. Калорийность. Для похудения женщине в 48 лет следует придерживаться калорийности около 1300-1600 килокалорий в день. Это позволит создать дефицит калорий, необходимый для снижения веса. Третье. Увеличение количества белка. Употребление 1-1,5 грамм качественного белка на килограмм массы тела поможет сохранить мышечную массу и ускорить метаболизм. Четвертое. Снижение количества углеводов и сахара. Уменьшение потребления простых углеводов и сахара поможет контролировать уровень инсулина и предотвратить накопление жира. Пятое. Регулярная физическая активность – ключевой фактор для похудения. Аэробные упражнения, ходьба, плавание, бег или занятия в тренажерном зале помогут сжечь калории и улучшить общее состояние здоровья. Силовые тренировки, упражнения с отягощениями помогут сохранить мышечную массу, что особенно важно с возрастом, так как мышцы сжигают больше калорий даже в состоянии покоя. Важно учитывать, что гормональные изменения влияют на аппетит и распределение жира. Консультация поможет в выборе подходящих методов для поддержания гормонального баланса, включая возможные добавки или изменения в образе жизни. Не менее важным является психологический аспект похудения. Поддержка со стороны семьи и друзей, а также работа с психологом или коучем помогут справиться с эмоциональными трудностями, связанными с изменениями в теле и образе жизни. Похудение в 48 лет требует комплексного подхода, включающего сбалансированное питание, регулярную физическую активность и внимание к гормональному состоянию. Следуя этим рекомендациям, можно достичь устойчивых результатов в снижении веса и улучшении общего состояния здоровья. Вопрос. Какие витамины вы рекомендуете для похудения? Ответ. При похудении важно не только следить за калорийностью рациона, но и обеспечивать организм необходимыми витаминами и минералами. Некоторые из них могут поддерживать обмен веществ и способствовать снижению веса. Рассмотрим основные витамины, которые рекомендуются для похудения. Первое. Витамины группы В играют ключевую роль в метаболизме углеводов, жиров и белков, помогают организму эффективно использовать энергию из пищи. Особенно важны В1, тиамин, способствует превращению углеводов в энергию, В2, рибофлавин, ускоряет метаболизм и поддерживает уровень энергии. В3, ниацин, участвует в обмене веществ и помогает контролировать уровень сахара в крови. В12, кобаламин, важен для поддержания нервной системы и предотвращения усталости. Второе. Витамин D не только поддерживает здоровье костей, но и снижает чувство голода, способствует расщеплению жировых клеток и улучшает общее состояние организма во время диеты. Недостаток витамина D может привести к увеличению веса, поэтому его уровень следует контролировать, особенно в зимний период или при ограниченном солнечном свете. Третье. Витамин С, аскорбиновая кислота. Помогает ускорить обмен веществ и способствует превращению углеводов в энергию. Также поддерживает иммунную систему, что особенно важно во время диет. Четвертое. Витамин А. поддерживает иммунитет и здоровье кожи, что может быть полезно при похудении, когда организм испытывает стресс от изменения рациона. Также может помочь контролировать аппетит. Пятое. Кальций. Не витамин, а минерал, но играет важную роль в метаболизме. Помогает активировать обмен веществ и поддерживать здоровье костей. Исследования показывают, что достаточное потребление кальция может способствовать снижению веса. Шестое. Хром. Тоже минерал, который помогает контролировать уровень сахара в крови и может уменьшать тягу к сладкому, что делает его полезным для тех, кто пытается похудеть. Для достижения наилучших результатов в похудении важно сочетать прием витаминов с правильным питанием и физической активностью. Перед началом приема любых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы определить индивидуальные потребности и избежать возможных побочных эффектов. Вопрос. Сброшенный вес постоянно возвращается. Почему так? Ответ. Есть несколько причин. Первое. Физиологические причины. Метаболические изменения. При снижении массы тела организм адаптируется, замедляя обмен веществ. Это происходит из-за уменьшения мышечной массы и снижения уровня гормонов, отвечающих за метаболизм, таких как тироксин и лептин. В результате даже при прежнем уровне потребления калорий организм начинает накапливать жир. Гормональные изменения. Ограничительные диеты могут влиять на уровень гормонов, регулирующих аппетит, таких как грелин и лептин. После диеты уровень грелина может увеличиваться, что приводит к повышению аппетита и, как следствие, к набору веса. Вторая – поведенческие факторы. Возврат к прежним привычкам. После завершения диеты многие люди возвращаются к старым привычкам питания и образу жизни, что приводит к повторному набору веса. Это связано с тем, что строгие диеты часто не учитывают индивидуальные предпочтения и образы жизни. Это делает их трудными для соблюдения в долгосрочной перспективе. Психологические аспекты, стресс и эмоциональное состояние также играют важную роль. Многие люди используют еду как способ справиться с эмоциями, что может привести к перееданию после завершения диеты. Исследования показывают, что после диет, особенно жестких, вес может возвращаться быстрее, чем он был сброшен. Это связано с тем, что организм начинает экономить энергию, что затрудняет поддержание нового веса. Таким образом, для успешного и устойчивого контроля веса важно не только следовать диете, но и учитывать изменения в образе жизни, привычках питания и психологическом состоянии. Вопрос. Я на кето-питании. Подойдет ли мне ваша программа? Кето-диета, характеризующаяся низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, может быть успешно интегрирована в программу «Алхимия стройности». Основные принципы кето-питания включают переход в состояние кетоза, при котором организм использует жиры в качестве основного источника энергии, снижение уровня сахара в крови и улучшение чувствительности к инсулину, что способствует более эффективному снижению веса. Программа «Алхимия стройности» может быть адаптирована под кето-диету, так как она фокусируется на индивидуальных потребностях клиента, включая его предпочтения в питании и образе жизни. Это позволяет создать персонализированный план, который будет учитывать высокое содержание жиров и низкое содержание углеводов, характерное для кето. Преимущество для тех, кто на кето. Индивидуальный подход. Программа позволяет выявить и проработать личные ограничения и установки, что может быть особенно полезно для людей, следящих за кето-диетой. Поддержка в изменении привычек. Участники программы получают поддержку в изменении пищевых привычек, что важно для успешного соблюдения кето-диеты. Устойчивые результаты. Программа направлена на достижение долгосрочных результатов, что соответствует целям кетопитания, направленного на постоянное снижение веса и улучшение здоровья. Вопрос. Как похудеть на ГВ? Ответ. Грудное вскармливание, ГВ, не только важный этап в жизни ребенка, но и период, когда женщина может столкнуться с трудностями в восстановлении фигуры. Понимание физиологических и психологических аспектов этого процесса поможет достичь желаемых результатов без вреда для здоровья. Первое. Физиологические аспекты. Энергетические затраты. Во время грудного вскармливания организм женщины тратит дополнительные калории на выработку молока. В среднем для этого требуется около 500-600 килокалорий в день. Это создает возможность для постепенного снижения веса, если рацион будет сбалансированным и не будет превышать потребности организма. Правильное питание. Важно следить за качеством пищи. Рекомендуется употреблять высокобелковые продукты, мясо, рыбу, бобовые 2-3 раза в день, включать в рацион овощи и фрукты, избегая быстрых углеводов и жирной пищи, пить воду в достаточном количестве, но не заставлять себя пить определенное количество жидкости. Избегание строгих диет. Строгие диеты могут негативно сказаться на качестве молока и здоровье матери. Вместо этого лучше сосредоточиться на рациональном питании и умеренных физических нагрузках. Второе. Психологические аспекты. Психоэмоциональная поддержка. Психологические факторы играют важную роль в процессе похудения. Стресс и эмоциональные нагрузки могут приводить к перееданию, поэтому важно находить время для отдыха и расслабления. Настрой на долгосрочные результаты. Похудение – это процесс, требующий времени и терпения. Не стоит ожидать мгновенных результатов. Важно понимать, что возможны колебания веса, и это нормально. Третье – физическая активность. Умеренные физические нагрузки. После родов рекомендуется начинать с легких упражнений, таких как прогулки или йога, постепенно увеличивая интенсивность. Полноценные тренировки можно начинать через 2-3 месяца после родов, если нет медицинских противопоказаний. Регулярность. Важно заниматься физической активностью регулярно, но не перегружать себя. Даже небольшие физические нагрузки способствуют улучшению обмена веществ и общему самочувствию. Похудение во время грудного вскармливания возможно, но требует комплексного подхода, включающего правильное питание, умеренные физические нагрузки и психологическую поддержку. Все это подробным и простым образом изложено в программе «Алхимия стройности». Главное – не спешить и заботиться о своем здоровье, чтобы обеспечить не только собственное благополучие, но и здоровье ребенка. Вопрос. Можно ли беременным принимать ваши детокс-напитки? Ответ. С медицинской точки зрения, применение детокс-напитков для беременных женщин требует особого внимания. Общие рекомендации по детоксикации во время беременности. 1. Безопасность компонентов. Многие детокс-напитки содержат натуральные компоненты, такие как фрукты, овощи и травы. Однако не все из них безопасны для беременных. Некоторые ингредиенты могут вызывать сокращение матки или другие нежелательные эффекты, поэтому важно тщательно их выбирать. 2. Потребность в питательных веществах. Во время беременности организму требуется больше питательных веществ для поддержания здоровья матери и развития плода. Употребление детокс-напитков, которые могут ограничивать разнообразие рациона, способно привести к недостатку необходимых витаминов и минералов. 3. Консультация с врачом. Перед началом любой детокс-программы или употребления детокс-напитков беременным женщинам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом. Это поможет избежать потенциальных рисков и осложнений. Потенциальные риски и противопоказания. 1. Противопоказания. Существуют определенные противопоказания для детокс-программ, включая беременность и период грудного вскармливания. Это связано с тем, что детокс-диеты могут быть слишком строгими и не обеспечивать необходимое количество калорий и питательных веществ. 2. Реакция организма. Беременные женщины могут испытывать различные реакции на новые продукты, включая аллергии или расстройства пищеварения. Это может быть особенно актуально для детокс-напитков, содержащих экзотические или малоизвестные ингредиенты. В целом беременным женщинам следует быть осторожными с детокс-напитками, основанными на натуральных компонентах. Хотя некоторые из них полезны, важно учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом перед их употреблением. Безопасность и здоровье как матери, так и ребенка должны быть в приоритете. Если вам понравилась эта аудиокнига, советуем вам приобрести издание «Руководство по интуитивному питанию. Учебное пособие для специалистов по питанию и психическому здоровью».